Меня прошибло зарядом и с силой откинуло назад. Сдавленно охнув, я влетел в сагильдийцев, которые успели поймать меня и сами хотели атаковать Ликсоса, но он с напускным злорадным смешком успел перенестись куда-то с помощью заклинания телепортации. Наверное, наконец почувствовал действие моей стрелы, что было весьма кстати. Ему необходимо было время, чтобы восстановиться, которое позволило бы нам его найти. В лучшем случае, он будет еще заражен ядом, когда мы нападем, но, так или иначе, нужно было действовать быстро и не терять головы. Едва ли Ликсос ворвался сюда с такими заявлениями без плана, да и громовержцы подозрительно быстро свалили вслед за ним. Они рассредоточились по городу и явно выманивали нас на заранее подготовленную территорию. Бел, Нацу, загомонили сагильдийцы, окружая нас. Я в норме, тут же поспешил успокоить я, поднимаясь на ноги. Нацу же пока лежал в отключке, и над ним беспокойно летал Хэппи. «Чертов Ликсос!» — закричал кто-то, а остальные тут же подхватили это настроение. «Покажем ему, нас целая сотня, а их всего четверо». Эффект массы показал себя во всей красе. Лишь от одного запальчивого крика толпа волшебников с разъяренными выражениями лиц стала быстро покидать гильдию. Все они, ослепленные яростью, не могли трезво рассуждать. Ими руководило только одно. Они хотели спасти девчонок, чего бы это им не стоило. Такие настроения всегда были опасны, ведь большая часть наших магов, если не все, из-за эмоций ослабили защиту и перестали думать. В таком состоянии их было очень просто одолеть, но все же я пока не понял, почему Ликсос был настолько уверен в своей победе, какую ловушку он смог придумать. Пока я пытался понять это, гильдия опустела, в ней остались лишь я с мастером, да Нацу с Хэппи. Хотя нет, тут еще был Редус, которого Макаров отправил к Полюшке за лекарством от окаменения, да Гажил жрал тарелки за барной стойкой. Был шанс спасти девушек, не побеждая елочку, которая контролировала это заклинание, но едва ли задумка Ликсоса имела настолько существенный недостаток. Я подошел к Нацу, задумчиво крутя в пальцах деревянную стрелу. Парень был без сознания, ведь его не слабо потрепало молнией, да и остатки эфириона давали о себе знать. Я нежно погладил его по щеке и аккуратно переложил на лавку. Под моей рукой он немного пошевелился, но продолжил спать, восстанавливая магическую силу под действием настойки Полюшки. Я решил оставить его отдыхать, пока сам в задумчивости окинул взглядом опустевший зал. «Ты не идешь сражаться?» – спросил мастер, когда заметил, что я не особо-то спешу покинуть гильдию. По его выражению лица можно было сказать, что он сейчас сам побежит Ликсосу ума вставлять. Неужели и он туда же? Разве не странно? В ответ спросил я, сложив руки на груди и в упор взглянув на мастера. Открыто вызвать всю гильдию на бой, пусть даже и старшему волшебнику, довольно смело. Даже если он вывел из игры Эльзу, а Мистган и Гилдардс не в городе, здесь все еще есть я. Если с моей поддержкой все накинутся на него, то наверняка одолеют. И это я еще не упомянул двух убийц драконов и вас, «Мастер, к чему ты ведешь?» Немного уняв гнев, пробормотал Макаров, на что я только развел руками. К тому, что все мы уже угодили в ловушку, глаза мастера расширились от понимания, и он инстинктивно оглянулся. Вот только знать бы в какую. Будто только и ожидая моих слов, в воздухе около главного входа в гильдию появились письмена. Я переглянулся с мастером, и мы приблизились к ним, вчитываясь в написанное. «Битва. Джет и Дрой против Альзака», гласила надпись. Спустя несколько минут она сменилась на другую. Битва окончена. Победил Альзак. Еще через мгновение засияло сразу три оповещения о различных битвах. Я уставился на это, недобро прищурившись, и вмиг вспомнил неприятную магию, которой владел Фрид. Он являлся мастером письмен, особого волшебства, которое задавало некое условие, которое никто не мог нарушить, кроме, разве что, магов уровня господина Зерефа. Наверняка он уже успел весь город заколдовать, поэтому наши и начали сражаться между собой. Вот в чем состоял план. В Магнолии бушевала не битва сотня на четверых, Ликсос спровоцировал бой все против всех. Похоже, все мы недооценили его. Мастер, это же, я не договорил, так как лицо Макарова выразило такую ярость, что даже мне стало не по себе. Он медленно выдохнул, но не смог совладать с гневом и бросился к выходу с намерением самому разобраться с внуком. Я уже начал думать, как бы оградить место битвы мастера и Ликсоса, чтобы они не разнесли всю Магнолию, но в этот миг мастер с размаху впечатался в невидимую стену. «Что это? Вы чего?» — с удивлением протянул я, свободно проходя через эту стену. Мастер, будто мим, разыгрывал сценку с коробкой. Я приподнял бровь, сначала даже не поняв, что происходит. Только потом я заметил надпись: «Не выпускать людей старше 80 лет, не выпускать окаменевших людей», гласило условие. Вот так номер, даже это предусмотрели. Умно, только и сказал я, наблюдая за тщетными потугами мастера выбраться. Меня письменно спокойно пропускали, что не могло не радовать. «Мастер, я пойду на поиски елочки. Прежде всего нужно лишить Ликсоса заложников». «Да», кивнул Макаров, отступая от стены письмен на шаг и прожигая ее ненавистным взглядом. «Но будь осторожен, мы не знаем, что Ликсос предпримет, когда его первый план рухнет». «Ну он же не возьмет в заложники весь город?» — риторически спросил я, ухмыльнувшись. «Нет, такого просто не могло быть, что бы ни случилось. Будем надеяться», — не разделил моего оптимизма мастер и отошел к лежащему на лавке Нацу. Я взглянул на письмена, отражающие битвы. 30 наших уже выбыло. Слишком быстро мы потеряли третью часть наших. «Мастер, приглядите за Нацу, пока он не очнется», — попросил я, призывая лук и заполняя колчан средними по силе стрелами. Мощные использовать нельзя было, ведь сражение вновь велось в черте города, и мне предстояло опять следить, чтобы шальное заклинание никого не убило. «Вот же черт, не люблю такие битвы». «Пригляжу», — кивнул старик, а я, отсалютовав, выскочил из гильдии. Как ни странно, настроение не было совсем плохим, наоборот, мне было от чего-то почти весело. Наверное, из-за того, что страхи отступили, во мне плескалось больше сил, и это давало уверенность. Я мог теперь по праву считаться старшим волшебником, хотя вряд ли смог бы, скажем, победить Эльзу в открытом бою, ведь ее не зря прозвали Титанией. Однако если бы мы сражались в одинаковых условиях с одинаковыми по силе монстрами, то я не остался бы позади. Мой стиль атаки не предполагал сближения с врагом, а Эльза, напротив, всегда навязывала контактный бой. У нас были совершенно разные методы ведения битвы, но тем не менее мы уже почти сравнялись по силам, когда каждый сражался так, как привык. Правда, сейчас было неподходящее время, чтобы думать о ней, ведь мне необходимо было сосредоточиться на битве с Ликсосом, которая должна была стать на порядок сложнее. Дело было не в том, насколько сильным стал внук мастера, а в том, что у него совершенно сорвало тормоза. Он вполне мог, если не убить, то ранить настолько, чтобы маг уже в принципе не мог состоять в гильдии. Прежде чем вступать с ним в бой, необходимо было придумать план действий. Я выбежал из гильдии и забрался на крышу какого-то дома. Разумеется, решил сперва спасти девчонок. Зорко оглядывая местность, я пытался учуять елочку, однако из-за обилия новых запахов это было невозможно. Тогда я попытался услышать ее голос или звуки битвы с ее участием. Вот тут мне повезло больше, и уже через пару минут я узнал примерное направление движения. Насколько я смог разобрать в какофонии звуков фестиваля, она сражалась с эльфманом недалеко от меня. Для парня она была не самым лучшим противником, поэтому стоило поспешить, пока она не улетела куда-нибудь на другой конец города после победы. Я поспешил на место битвы, по пути оглядываясь на сражающихся друг с другом сагильдийцев. Ярость их уже почти отпустила, однако они не могли остановиться. Ловушки Фрида срабатывали постоянно и заставляли всех драться, даже если они этого не хотели. Я надеялся, что до боя с елочкой не попадусь ни в одну из них, однако, когда спрыгнул на землю с крыши, чтобы миновать сражение Макара и Вакабы, попал в окружение письмен. Оглянувшись, я заметил у другого края ловушки Лаки. Она была магом древесного созидания и имела в арсенале довольно мощные техники. Девушка могла стать неприятным противником, на которого пришлось бы потратить драгоценное время, за которое я хотел добраться до елочки, однако она удивила меня в хорошем смысле. Лаки угрюмо оглядела письмена, заключившие нас в ловушку, и тяжело вздохнула. Она быстро подняла руки вверх и сказала: «Я не хочу с тобой сражаться. Можешь аккуратно вырубить меня, сейчас из нас всех ты единственный, у кого есть шанс остановить это безумие». Я замер на мгновение, а затем кивнул, призывая стрелу. Лаки кинула на нее взгляд и протянула руку. «Не бойся, ты просто заснешь на 20 минут», — сказал я, подходя к ней. Ее благоразумие порадовало меня, поэтому я успокаивающе улыбнулся и слабо чиркнул по ее руке стрелой сна. Ноги девушки тут же подкосились, и я подхватил ее оседающее тело. «Спаси наших», — прошептала Лаки, окончательно засыпая. «Я оставил ее на попечение одной доброй женщины из овощной лавки, которая обещала приглядеть за ней. Сам же я на полной скорости стал продвигаться вперед. Елочка уже закончила свой бой с эльфманом и взмыла в небо. Я заметил ее, когда она со смехом взлетала от цветочной лавки, посреди которой остался окаменевший парень в форме зверя. Ей было весело, а вот мне уже не очень». Слова Лаки крутились в голове, как и ее решение. «Она доверила мне сражение за хвост феи жизни девчонок, и я намерен был как можно быстрее спасти их. Честно говоря, я не был уверен, что по истечении 3 часов они останутся живы. Настрой Лексоса был таковым, что он вполне мог обратить их в пыль. Сейчас он уже не был одним из нас, он был лишь спятившим волшебником, которому собственная магия ударила в голову. Нет, был, конечно, шанс, что через 3 часа елочка отменит свою магию, а Лексос задвинет речь о своем великодушии, но этот вариант был менее вероятным, чем первый. Скорее всего, девчонок надо было спасать всерьез, иначе беды не миновать. Низко рыкнув своим мыслям, я разбежался и одним прыжком взмыл в небо, натягивая тетиву. Было бы просто замечательно одолеть ее одним ударом, но елочка была опытным бойцом. Она сразу заметила мой маневр и даже смогла бы уклониться, если бы это была обычная стрела. Она оказалась плохо знакома с моей тактикой ведения боя и силой, поэтому ориентировалась больше на интуицию и те разрозненные слухи, что ходили около меня. Сейчас я использовал разрывную стрелу и, когда щелкнул пальцами, она с грохотом взорвалась. Я вложил в нее больше магии, чем изначально планировал, так как елочка находилась в воздухе. Пока она была там, можно было не скупиться на силу, ведь там я не мог задеть непричастных к сражениям или разрушить какое-нибудь здание. С нас и так хватало жалоб из совета за сопутствующий заданием ущерб. Елочку после взрыва сбило, опалив ее наряд, но не причинив существенного вреда. Сразу было видно, что она не раз бывала на заданиях высшей сложности, а потому привыкла к подобным неожиданностям, хотя это и стало для нее неприятным сюрпризом. Она перекувыркнулась в воздухе и была вынуждена спуститься на крышу одного из домов, чтобы вернуть равновесие. Я же на полной скорости приблизился к ней, думая воспользоваться отравленным кинжалом, чтобы парализовать. Как только я шагнул на крышу, позади меня активировались письмена. Еще одна ловушка захлопнулась. «Чертов Фрид, он не говорил, что установил здесь эти письмена», — зло сказала елочка, вчитываясь в символы. «Я тоже остановился, пытаясь понять, что нас ждало здесь. На сей раз это был не просто бой. Условие гласило, если за 6 минут сражение не будет окончено, оба противника лишатся магических сил». Тут же появился таймер, отсчитывающий драгоценные мгновения. «Как же достала эта магия?» — рыкнул я, выхватывая из колчана стрелу. Последствия условия Фрида в этот раз действительно выглядели опасными, ведь если не окончить бой за отведенное время, нам постигнет участь мастера во время атаки призраков. Мы с елочкой оба обладали внушительным резервом, поэтому резкая потеря магических сил должна была обойтись нам очень дорого. Наверное, Фрид рассчитывал поймать в эту ловушку кого-нибудь вроде Джита или Макаа, для которых это не было бы так опасно. Скорее всего, таким образом он хотел избавиться сразу от обоих противников, чтобы быстрее закончить войну. Однако попались мы, и мне это совершенно не нравилось. «Автомат феи, лепрекон!» Тут же крикнула елочка, обрушивая на меня целый град магических снарядов. Я отпрыгнул назад, выпуская стрелу, однако девушка, наученная горьким опытом, смогла остаться невредимой. Она снова и снова колдовала то заклинание, заставляя меня прыгать по крыше, как белка по дереву. Я едва успевал подгадывать время для того, чтобы выстрелить. Однако елочка оказалась очень вертлявой и лишь пару раз получила электрической стрелой. 1000 разрывных стрел. Когда меня уже достала ее магия, крикнул я, обрушивая на девушку град взрывных стрел, которые столкнулись с ее автоматом феи. Некоторое время шло противостояние наших заклинаний, однако вскоре мои стрелы начали пробиваться сквозь завесу магических снарядов елочки. Она пыталась уклониться, но у нее это плохо получалось. Взрывы гремели в опасной близости от нее, подпаливая платье, а ударные волны мотали ее в воздухе, как лист на ветру. Я удовлетворенно ухмыльнулся, когда увидел, как елочка снижается, держась за раненое плечо. Тем временем таймер отсчитал уже 3 минуты. Взгляд Горгоны. Не теряя времени, девушка решила использовать козырь. Однако я был к этому готов. Прикрыв глаза в тот момент, когда она приподняла очки, я низко опустил голову, стараясь не смотреть выше ее талии. Сражаться так было тяжело, но всяко лучше, чем быть обращенным в камень. Бой продолжал набирать обороты, но мы оба то и дело бросали взгляд на таймер. Оставалось 1,5 минуты, однако победитель пока не выявился. Ёлочка не хотела сдаваться, чтобы не подвести Ликсоса. Ради этого она даже хотела пожертвовать своей магией, только бы унести с собой старшего волшебника в лице меня. Это было достойно похвалы. Однако я тоже не намеревался сдаваться, ведь просто не мог проиграть в таком бою. Не будь у нас ограничений по времени, победа точно была бы моей, а так пришлось идти на крайности. Когда до конца битвы оставалось 40 секунд, а елочка решила лишь тянуть время, чтобы вывести меня из игры, я выпустил стрелу света. Она ослепила противницу, заставив на миг прикрыть глаза. Я резко приблизился, хватая ее за горло и впечатывая в стену. Елочка сдавленно охнула. «Освободи девчонок, и тогда мы оба сохраним свою магию», сказал я низким голосом с рычащими нотками. «Если бы я просто вырубил ее, взгляд Горгоны продолжил бы действовать, такое уж это колдовство. Нужно было, чтобы елочка сама отменила магию. Правда, она была решительно настроена не делать этого. Нет, я утащу тебя за собой», зло ухмыльнулась она, бросая взгляд на таймер. «Осталось 20 секунд. Освободи девчонок, елочка». Это был приказ. Приказ от самого предвестника Энда. Девушка замерла на миг, когда мое проклятие обрушилось на нее, а глаза расширились от страха. Она почувствовала, что не может противиться моим словам, как бы ни пыталась. В ее взгляде читалось удивление, смятение и страх. Тяжело, когда не можешь управлять собственными мыслями и действиями. Елочка пыталась сопротивляться, но быстро сдалась, поняв тщетность этого. Она прикрыла на миг глаза, а затем кивнула. Я знал, что она не могла противиться приказу, а значит, освободила заложниц. Это было хорошо, но теперь она знала о моем проклятии слова, а это было недопустимо. А теперь спи и забудь наш бой. Елочка уже через секунду обмякла и сползла на крышу. Таймер исчез, а письмена объявили меня победителем. Я облегченно выдохнул и оглянулся, проверяя, не видел ли кто наше сражение. Однако, к счастью, в округе никого не было. В городе как раз стихли все сражения, и больше не было слышно ни криков, ни взрывов, ни заклинаний, ничего. Кажется, битва всех против всех подошла к своему финалу. На ногах остались лишь Фрид, Бикслоу, Ликсос, я, да все те, кто остался в гильдии. Я негромко фыркнул, понимая, что все мы продолжали играть по правилам внука-мастера, и попытался понять, где мог спрятаться заводила этого бедлама. Его голос не звучал все время битв, его магия не чувствовалась, а запах был неощутим из-за кучи народа. Я бегал по городу, пытаясь хоть как-то отыскать его, но все было тщетно. Ликсос где-то прятался настолько капитально, что отыскать его не представлялось возможным. Действие парализующей стрелы, которой я успел его ранить в гильдии, должно было подходить к концу. Я уже начинал беспокоиться, когда заметил одиноко бредущую по оживленным улицами фигуру. Человек был закутан в одежды так, что под ними не было видно ни сантиметра кожи. Мистган. Он вернулся. Бел, когда я спрыгнул перед ним с крыши, спросил он. Ага, я кивнул и огляделся, пытаясь увидеть след письмен. Пока все было чисто. Рад видеть тебя, Мистган. Полагаю, ты нашел Ликсоса. Да, он в соборе сердца. Парень указал на величественное строение, гордость Магнолии. Действуем сообща, неожиданно слышать подобное от тебя, ухмыльнулся я, но тут же кивнул. Разумеется, нужно быстрее победить Ликсоса, пока он не натворил чего-то ужасного. Иди в открытую к собору, я буду бить истине. Мистган кивнул, мимолетно касаясь своих посохов. Я крепко сжал лук и снова запрыгнул на крышу дома, продвигаясь к собору так. Не хотелось бы попасть в письмена Фрида, ведь Мистган был неизученным противником. На самом деле мы больше знали друг о друге по слухам, чем из реального общения. Он был еще более замкнут, чем я вначале, поэтому никого не подпускал к себе. Я лишь однажды смог разговорить его аж на 3 фразы, когда вернулся с экзамена. Тогда мы познакомились и обменялись сведениями о магии. Мастер настаивал, что старшие волшебники должны были знать о стилях боя друг друга, чтобы в непредвиденной ситуации выступить единым фронтом. Сейчас я был рад такой предусмотрительности Макарова. Нам нужно было одолеть Ликсоса, чего бы нам это ни стоило.